Комната перекосилась, и все в ней стояло криво. На кровати сидела распухшая седая женщина, обложенная розовыми подушками. «Моя мамаша», — объяснил Лейзер, — «у нее водянка». «Двойра!» — крикнул он. «Становь самовар!» Из-за занавески выглянула и поздоровалась с нами маленькая женщина с тоскливым лицом, жена Лейзера. Окна из-за грозы были закрыты, а стекла бились мухи. Засиженный мухами портрет генерала Куропаткина висел на стене. Лейзер принес сено и постелил нам на полу. Сено он накрыл толстым рядном. Мы сели к столу и начали пить чай. Тотчас ударил такой гром, что на столе подпрыгнула голубая тарелка. С тяжелым ровным шумом налетел на корчму ливень. Серая тьма лилась потоками за окном. Ее непрерывно разрывали мутные молнии. Ливень заглушал писк самовара. Мы пили чай с баранками. Давно уже чай не казался мне таким вкусным. Мне нравилась эта корчма, вся эта глушь, шум дождя, грохот грома в лесах. Из-за стены едва слышно доносились голоса нищих. Я устал от тряски в телеге и длинного жаркого дня, и тотчас после чая уснул на полу на сене. Проснулся я ночью весь в испарине. Керосиновая духота висела слоями. Мигал ночник, стонала старуха. Севрюк сидел на сене рядом со мной. «Ляжем лучше в телеге», — сказал он. «У меня будет разрыв сердца от этой духоты». Мы осторожно вышли. Телега стояла под навесом. Мы разворошили сено, легли на него и укрылись рядном. Гроза прошла. Над лесом светились влажные звезды. С крыши еще текли, постукивая капли дождя. Запах мокрого бурьяна проникал под навес. Скрипнула дверь. Из корчмы кто-то вышел. Севрюк сказал мне шепотом: «Не шумите. Это должно быть майстры». Кто-то сел на колоду около навеса и начал высекать кремнем огонь. Запахло махоркой. «Как заполыхает, мы разом и помандруем», — сказал скрипучий голос. «А то еще засунут нас в торбу». «Просто», — ответил хриплый голос, — «зажились у Лейзера. Архангелы рыщут». «До осени ничего не видно», — тревожно произнес третий голос, совсем еще молодой. «Может, от дождя все намокло?» «Для гоновцев нет ни мокроты, ни беды», — ответил скрипучий. «Сбудется», — сказал хриплый. «Они нашу обиду замстят. Увидим божью кару, пока очи еще не померкли». Нищие замолчали. «Петро», — спросил скрипучий, — «а все люди готовые?» «Все», — ответил молодой. «Так пусть выйдут с корчмы, и чтобы Лейзер не торкался. Его дело стороннее. Гроши свои он взял. Проезжие сплять?» «Сплять! Чего им делается?» Голоса снова затихли. Я зашевелился. Севрюк тронул меня за руку. Из корчмы вышло еще несколько человек. «Я на Чернобыль да на Овруч буду с Кузьмой подаваться», — сказал знакомый голос. «Может, найду под Чернобылем поводыря. Там народ голодует». Это говорил тот слепец, что пел в погонном над могилой поводыря. Снова стало тихо. У меня колотилось сердце. Мне казалось, что прошло очень много времени, прежде чем я услышал тихий возглас. «Занялось!» Нищие зашевелились. «Ну, братья, — сказал хриплый, — помолимся Господу, да и в дорогу! Отче наш, иже еси на небесех!» — в полголоса запели нищие. «Да светится имя Твое, да придет царствие Твое!» Нищие поднялись и пошли. «О чем они говорили?» — спросил я Севрюка. «Не знаю, — ответил он. — Пойду покурю подальше от сена». Он встал и вышел из-под навеса. «Что такое?» — сказал он, удивленный, из темноты. «Идите-ка сюда». Я вскочил. За черной брагинкой, за зарослями верболоза, дымилось и розовело небо. Высокие снопы искр вылетали, как будто из-за соседних кустов. Зарево тускло отражалось в реке.